Завтра выходной, так что сразу с утра и поедем к ним, не стал портить интригу папа, заставив закатить глаза. Я, конечно, ненавижу сюрпризы, особенно после трия, но ради такого случая можно сделать и исключение, надеюсь. Правда, если отец чего и добился своими словами и интригой, то только бессонной ночи. Я до 3 часов ворочалась в постели, перебирая всех возможных знакомых отца и мысленно прикидывая, кто из них сможет заниматься костюмами для кипов, но так и заснула, ни к чему не придя. Утро я встречала сонное, готовая убить за лишнюю чашку кофе, но определенно заинтригованная. Так что, когда отец сразу после завтрака завел машину, я была рада. Правда, дорогу все равно не запомнила, ибо, пользуясь случаем, дремала под мерный рокот двигателя. «Проснись, совенок, мы подъезжаем», казалось, буквально через 5 минут, хотя по факту прошло чуть меньше часа, разбудил меня отец, глазами показывая на, казалось, обветшалый, но довольно крепкий двухэтажный дом с новыми окнами, латанными и перелатанными стенами, где отчетливо выделялась совсем новая штукатурка и, мне кажется или и вправду, съехавший немного набекрень крышей. В общем, дом определенно выделялся из общего числа остальных построек, как и стоящий перед ним парень в ярком костюме, состоящем из шорт, гавайки кислотных оттенков и очков для плавания. Долго смотреть на него без слез или смеха было просто нереально. И ему не холодно, климат у нас, конечно, мягкий, но не до такой степени, чтобы разгуливать в шортах посреди января. В общем, среди всех не таких, как все кипов, я вспомнила только 2 уникумов, способных на такое. Убер и Элита. Это были 2 злодея-неудачника, постоянно снимающие и выкладывающие свои злодеяния на суд публики. Учитывая, что ни в чем серьезном они ни разу замечены не были, публика обычно относилась к ним нейтрально благосклонно. Ну, пока они не отчебучивали какую-нибудь хрень, даже по их меркам абсурдную. После чего случался резкий прирост активности, а мнение зрителей менялось на диаметрально противоположное. Впрочем, ненадолго. Скоро все снова возвращалось на круги своя. Они вновь совершали какое-то мелкое преступление, изо всех сил стараясь не напортачить, но в итоге делая как обычно, зрители потешались с их попыток и неудачных дублей, как они называли особо запоминающиеся филы, после чего экстренно сматывались, оставляя героев героически разгребать последствия своих провалов. В общем, заняли нишу мелких правонарушителей, откуда вылезать и не собирались. И я не знала, как к ним относиться. Вроде и злодеи, но их видео были довольно забавными. Ну, по крайней мере те пару, что я смотрела, да и ничего реально плохого они не делали. А вот и ты, старик, весело махнул рукой отцу Убер. Несмотря на дурацкий костюм, видно было, что он находился в отличной форме, держась на пике обычных человеческих возможностей. Насколько я знала, он был в некотором роде умником, способным очень быстро становиться профи в любом деле, которым занимается. Данная способность определенно была любопытна, но не настолько, чтобы занимать ценные слоты скопированных сил. Хотя в том же разломе может что полезное и выпадет. С той же Софией я, вон, лезвие взяла, хотя она никаким боком к ним не относилась, кроме общего принципа работы способности. А это, значит, твоя дочурка? Посмотрел он на меня и прищурился, после чего резко хлопнул в ладоши, отчего я вздрогнула, и продолжил. Отлично, мерки я уже снял, теперь обговорим фасон, общее направление и цену. Сколько? Хмуро уточнил отец. Пока еще рано об этом говорить, но рассчитывай на 3500, развел руками, мол, ничего не могу поделать, он, а у меня чуть голова не закружилась от этой суммы. Для сравнения, моя безликая маска из ближайшей сувенирной лавки обошлась всего в 5 баксов, а тут такая цена, что дрожь берет. Работы технаря создаются из технарских же материалов, а не всякого хлама из помойки, и нынче дорого стоят, как и время, потраченное на работу. Добавим к этому риск, ибо у Элита постоянно что-то ломается или взрывается, добавим к этому гарантию того, что костюм не взорвется прямо на носителе после малейшего удара, и того, что он будет работать именно как задумано, а не как обычно, вот и получаем такую цену. Бесспорно, тот же оружейник может сделать все то же самое за 1000, а то и дешевле, но он едва ли вас будет слушать, да и нам тоже что-то кушать хочется. Снова развел руками этот вымогатель. Дороговато, конечно, и придется влезть в запас, откладываемый тебе на колледж, но годится. Мы согласны, уже громко сказал отец. К какой согласны, «Папа, это слишком дорого. Может, мне лучше, ну, не знаю, в обычной одежде выйти, ну или там к кукле обратиться, чтобы тебя первый же барыга по голове битой приголубил?» Вопросом на вопрос ответил папа. «Нет уж, на защите не экономит, так что берем по максимуму». «Отлично, дорогой клиент, любой каприз за ваши деньги», — расплылся в довольной ухмылке этот гад. «Ну еще бы, за такие-то деньги. Кстати, о капризах, могу и потренировать немного вашу дочурку, пока костюм делается. Конечно, модельную внешность или звезду бодибилдинга за месяц не обещаю, но обычных уродов она будет валить на одних лишь технике и опыте, только так». «И сколько?» — хмуро уточнил отец. «Да нисколько, старик», — махнул рукой он. «Это, так сказать, дополнительная услуга за такой дорогой заказ. Ты только скажи, и мы сегодня же займемся как ей самой, так и ее костюмом. И не стоит волноваться, все будет в ажуре, а любой нетехнарь от зависти позеленеет и в петлю полезет, обещаю». «Согласна», — сказала я, не желая за такую цену терять вообще ничего. «И если есть возможность потренироваться с тем, кто способен стать профессионалом в чем угодно в кратчайшие сроки, да еще он и учить будет, то я не могу упускать такую возможность». «Отлично», — хлопнул он в ладоши и оглянулся, после чего, посмотрев на меня, махнул рукой, показывая следовать за ним. «Идем, я познакомлю тебя с тем, кто и будет создавать тебе костюм. С ним же обсудим и то, какой функционал ты хочешь, чтобы имел продукт, а также обговорим его дизайн. Желательно еще, чтобы ты сказала, какие у тебя силы. Это позволит создать костюм таким, чтобы он полностью подошел именно под тебя, позволяя наиболее выгодно использовать его возможности и твои силы. Но тут уж на твое усмотрение. Захочешь большей эффективности костюма, расскажешь о своих силах. Нет, тогда сделаем максимально хороший продукт из того, что имеем». «Я подумаю», — коротко ответила я, осматривая все по пути к месту назначения. Пройдясь по не особо длинному коридору, мы вошли в довольно просторное помещение, заставленное большим количеством механического хлама, кусков металла, проводов и много другого, что, в большинстве своем, и представляют в голове люди, когда речь заходит о технарях. Чуть в стороне находился широкий диван перед телевизором, на котором была включена игра про вооруженных разным огнестрельным оружием червяков с большими глазами и ртами. По крайней мере, на заставке были изображены именно они. «А вот тут мы проводим большую часть дня», — сказал Убер, совершенно не смущаясь открывшегося на беспорядок в комнате вида. «Ты тоже проводишь день здесь? Ты же не технарь», — сказал папа. «Тебе-то тут зачем быть? Как я и говорил, у элиты часто что-то взрывается или создает другие эффекты. Если бы я не находился рядом и не спасал его, он бы уже давным-давно был мертв от своих же неудачных изделий. Я стараюсь всегда находиться рядом и, в случае чего, вытаскивать его из-под удара. И у тебя, как я вижу, хорошо получается», — сказал отец, увидев того, кто и будет создавать мою защиту. «Ну, как видишь, и я, и Элит все еще живы и здоровы, а значит, чего-то я достаю», — улыбнулся он, а после посмотрел на технаря, который сейчас что-то писал в тетради, сидя за столом и порой бросая взгляды на валяющийся вокруг него технический хлам. «Элит!» — крикнул Убер, привлекая внимание своего напарника, заставив его отвлечься от записей. «Подойди сюда, у нас появился заказчик». «Да ладно», — услышала я голос технаря, недоверчивый, подозрительный. «Ты угораешь, что ли?» «Не, тут босс старик и его дочь пришли. Познакомься, нечего там сидеть». «А, да, это, я сейчас», — сказал он и, закрыв тетрадь, тут же куда-то ее убрал, чтобы после встать из-за стола и подойти к нам. «Привет, старик», — приветственно махнул он рукой папе. «А тебя я не знаю. Я, как ты уже скорее всего знаешь, Элит, технарь», — сказал он и протянул руку для рукопожатия. «Привет, я, пересмешница. Ну, наверное, я еще не решила». Рукопожатие вышло крепким. «Во всяком случае», — Убер уважительно кивнул, — «крепко жмешь. Проходи, не стесняйся. Сначала опиши то, что ты хочешь получить, а мы ответим, насколько это реально». Вопрос не праздный, но к костюму, как ни странно, много требований, главное из которых – быть прочным. Сомневаюсь, что смогу часто покупать обновки, а ходить в штопанном дырявом как-то неприятно. Ну, желательно, пуленепробиваемый. Причем важна прочность костюма, а не способность держать пули. Я довольно крепкая и буду только крепче, поэтому защитная функция не на первом месте. Я могу проецировать клинки из своего тела, поэтому нужно, чтобы у костюма были щели, прикрытые тканью или не очень заметные, через которые я могла бы их создавать. По этой причине латные перчатки мне не подойдут. Тонкая ткань или что-то, что легко и дешево починить, я сформировала из пальца клинок, потом сформировала еще один из всей ладони и легко помахала им в воздухе перед собой, как бы демонстрируя. Если есть возможность, сделайте фильтры для воздуха. Возможно, придется действовать в зонах задымления или огня, поэтому стоит позаботиться о воздухе и о том, чтобы костюм был не горючим. КХМ – это можно, но от жара защититься сложнее, чем от дыма, пробормотал Элит. Главное, чтобы сам костюм не загорелся, мог держать пули и позволял дышать даже там, где нет кислорода. Внешний вид также довольно важен. Не хочу, чтобы меня приняли за злодея, но и выглядеть глупым клоуном не хочется. Из дополнительных пожеланий может быть система ночного видения или типа того, а еще у меня зрение так, что нужны линзы с диоптриями или место для очков. Никаких дополнительных усилений вроде экзоскелета, встроенного оружия, спросил Убер. А можно? Я немного удивилась. ПФ, я шучу. Увы, но бюджет не резиновый. Большую часть работы придется делать мне, ты же хочешь, чтоб все работало и дальше? Мне только и оставалось, что кивнуть. Взорваться вместе с костюмом из-за какой-то неполадки во время первого же выхода в поле не являлось пределом моих мечтаний. Вот, поэтому мне придется делать сам костюм. Элит даст материалы и подшаманит с тем, что есть рабочего из нерабочего, чтоб все работало. Ничего опасного и серьезного, так что можешь не волноваться, что что-то вдруг взорвется. Он посмотрел на отца, который до этого момента молчаливой тенью стоял в стороне. Что касается сроков, то неделя две максимум. Сейчас мы просто снимем мерки, а дальше обсудим общий концепт. Насчет цвета не переживайте, все можно будет покрасить, перекрасить, но некоторые вещи сложно сделать или поменять. Опять же будем использовать то, что есть. Главное, чтобы все работало как заявлено, ответил отец, деньги будут. Хорошо, костюм собираешься надевать на повседневную одежду? Спросил Убер. Ну да, тогда я сниму мерки прямо так. Еще нужно понять, сколько веса ты можешь нести без ущерба комфорту. Если ты очень сильная, то проблем вообще никаких. Но если вес все-таки ограничен, то придется думать. На примерке теста ушел час. У злодейского дуэта нашлось несколько комплектов брони разной степени убитости, которую они использовали также по частям, по большей части просто нагружая и прикидывая, как все сделать, чтобы работало. Где-то Лид пояснял, что у некоторых вещей можно просто снять лишнюю начинку, а оставшиеся усилить, получая большую защиту при большом весе. К несчастью или к счастью, но я не была способна носить 100-килограммовые доспехи как пушинку. Конечно, когда-нибудь, но это когда-нибудь будет не сейчас. Больше всего поразило то, как было много разных и хорошо выглядящих вещей. Конечно, большая часть была разобрана или не работала. Где-то даже была оплавлена, но за всем прослеживался стиль. Было удивительно видеть много разных вещей, которые были сделаны с нуля или собраны из чего-то еще во что-то новое. Сами злодеи не выглядели злодеями, хотя едва ли кто-то считал их за настоящих злодеев. Они не держали территорию, не торговали наркотиками и не вели другой криминальный бизнес. Снимали ролики, делали тематические костюмы и всякие штуки. Но, оглядываясь на десятки сломанных и неработающих вещей, возникало ощущение восхищения, потрясения. Проблема Элита была в том, что он мог сделать что-то только один раз, копии уже стремились сломаться и взорваться. Он выявил это правило слишком поздно, пока выяснял закономерность в ограничениях своей силы, поэтому, глядя на множество технарских вещей, не могло не возникнуть ощущение сожаления, потраченного потенциала и упущенных возможностей. С каждым творением Элит будет все более и более ограничен в том, что он может сделать. Безграничный потенциал возможностей, который сужается с каждым шагом, когда моя сила наоборот, только растет. Это, должно быть, так ужасно, что мне даже стало его немного жалко. Если бы только он не был таким гиком и мог серьезно подумать, прежде чем что-то делать, сколько удивительных полезных вещей он мог бы создать, и сколько смогу сделать я, если скопирую его силу и не допущу его ошибок. Начало конфликта. После примерок и прочих тестов пришел черед физической активности, ну или зарядки, как назвал ее Убер, для чего мы спустились в подвал, где был оборудован тренажерный зал. Правда, учитывая некоторые различия в самих тренажерах, было очевидно, что одно они покупали, в то время как другое было, наоборот, собрано на коленке из того, что нашли. И тем не менее, несмотря на, казалось бы, неказистый вид, они работали и выполняли свои главные функции, а прочую красивость, плавные линии или одну цветовую гамму, оставьте кому-то, кто за этим гонится. Что мне, что тем более уберу, было абсолютно до лампочки, на чем заниматься и что тягать. Так что, скинув толстовку, я сразу приступила к занятиям под руководством профессионального тренера. Конечно, в будущем лучше взять что-то более подходящее для спортивных занятий, но на пока сойдет и так. И вот тут что меня, что самого Убера ждали сюрпризы. Моя несколько повышенная прочность касалась всего, а не только кожи. То есть, кожа, мышцы, сухожилия, связки и кости были, в среднем, почти вдвое прочнее положенного для обычных людей. Поэтому при не таких уж высоких, а, говоря на чистоту, довольно низких физических характеристиках они могли без надрыва выдерживать большие нагрузки, что давало куда больше времени для занятий. В то же время многократно более быстрая регенерация позволяла удалять образующуюся от напряжения мышц молочную кислоту и неизбежные микротравмы буквально за минуту, максимум две. В теории, это давало мне значительное, можно даже сказать, нечестное, преимущество перед теми же Убером или Элитом, чьи силы физическое тело почти не затрагивают. На практике же это свелось лишь к повышенным нагрузкам на определенные виды мышц, пока они не начинали отчетливо болеть. После этого мы переходили к следующим и следующим группам мышц, а пока я занималась, регенерация убирала последствия, и после двухминутного отдыха мы приступали ко второму подходу, из четырех. По крайней мере, именно такую программу выдала сила Убера, когда он к ней обратился. Когда же я скопировала его силу и обратилась, считай, по тому же запросу, получила лишь некоторый опыт практических навыков и гору голой теории о том, как стать профи-тренером за час. К сожалению, разность уровней в данном случае имела катастрофическое значение, а так как я не хотела получать силу Убера насовсем, забивая ценные слоты, было очевидно, что качать я ее не буду, и черт бы меня побрал, но данная программа пусть и выжимала из меня все соки, а нагрузки имели восходящий характер, нарастая с каждым разом, но я буквально физически чувствовала, что становлюсь сильнее почти на порядок быстрее, чем во время своих пробежек. Уберу же только и оставалось, что чесать свою черепушку и вводить правки в динамично изменяющуюся программу, да тихо жаловаться, пока никто не слышит, на чертов рандом, где один может стать профи во всем, в том числе и подборе оптимальных нагрузок для равномерного и правильного развития всех групп мышц, а другой получает идеальные условия для развития этих самых мышц, но без необходимой теории. Под конец первого занятия я была, что называется, краши в гроб кладут, а сил даже на то, чтобы просто идти, не оставалось. По сути, я на одних только волевых еще ходила, а не лежала бревном в ожидании, пока меня вынесут. А ведь в наскоро составленном плане Убера еще оставалось обучение навыкам противодействия вооруженным преступникам. Надо ли говорить, что в этом состоянии я была на все согласна, лишь бы от меня уже отстали. К счастью, отец сразу же это понял и, наскоро попрощавшись с дуэтом злодеев и громанов, увез меня обратно. Я же, пока наблюдала здание разной степени обшарпанности, смотрела статистку, но сил даже на скупую улыбку уже просто не оставалось. Сегодня я определенно уже никуда больше не пойду и ничего больше делать не буду. Хотя мысль, что оно того стоило, не покидала меня, как и практические результаты первого же занятия. Сила 13, плюс 5, ловкость 15, плюс 3, выносливость 20, плюс 3. Получено 550 очков опыта, и это же заставляло меня задуматься над превратностями получения опыта. На первый взгляд, дальнейшее развитие характеристик имело первостепенное значение, ведь оно не только повышало мои характеристики, но и давало столь ценный опыт, по 50 единиц за каждую поднятую характеристику. Однако это было очевидной ловушкой и точно дурацким способом развития. Чем выше характеристики, тем сложнее их будет поднимать естественными путями, а опыта все так же будут давать сущий мизер. И это при том, что уже сейчас требуемый опыт возрос до 6000, а если тенденция сохранится, то для перехода на 10 уровень уже будут нужны все 10000. Появляется весьма закономерный вопрос, а как по-быстрому заработать требуемые очки? Идея поднимать уровни навыков уже выглядит получше, ведь каждый раз я получаю уровень навыка 10, что становится довольно приятно и выгодно уже на 5 уровне, а на том же 10 выгода станет более чем очевидна. Но, к сожалению, это тоже не приносит столь большого количества опыта, как хотелось бы. Способ 3. Задания. Они за раз приносят довольно большое количество опыта, но неизвестно, по какому принципу я их получаю и сколько мне ждать до следующего, что, в свою очередь, говорит о нестабильности притока опыта. И вот тут, как бы мне не хотелось обратного, появляется самый эффективный способ – убийство в разломе. Иными словами, моя сила сама подталкивает меня к развитию своих сил через конфликт, что это самое развитие ускоряет в разы. Да и чего греха таить, ощущение того, что я становлюсь сильнее, лучше с каждым разом, радует меня, принося столь необходимой истерзанной душе покой. Вот бы еще реальная София перестала лезть, и про угрозу моему ментальному здоровью можно было бы забыть. Интеллект. 22, плюс 1. Получено 50 очков опыта. На следующий день все прошло по тому же сценарию, благо регенерация уже давно поправила любые потенциально полученные повреждения, а потому я могла снова их напрягать как в первый день. Как сказал Убер, пока что мы приводим тебя к минимально необходимому уровню, дабы ты банально не порвала себе мышцы при занятии чем-то более серьезным, нежели простая разминка. Изначально он дал на это месяц, но, видя мои успехи как в физическом развитии, так и регенерации, он уменьшил это время до недели. К сожалению, как бы мне не хотелось обратного, но прогуливать даже такой рассадник наркоманов и бандитов всех мастей и форм, как у Инслоу, было нельзя. По крайней мере долго и без веской причины. Травля тоже продолжилась. Как я и предсказывала, Эмма не смогла стерпеть сомнения в своем интеллектуальном развитии, наверное, правда глаза заколола, поэтому продолжила изгаляться словесно, в то время как Мэдисон продолжала с выдумкой травить меня во время уроков. Что там делала София, я не знаю, но пока что она заняла выжидательную позицию. Это ее любимая тактика в школе, затаиться и ждать, пока жертва откроется, чтобы нанести максимально болезненный удар. Не знаю, что она там видела, да мне и откровенно без разницы было, ведь в кои-то веки я начала переставать чувствовать себя полным ничтожеством. Поддержка отца, тренировки, повышающие не только силу, но и самооценку, и общение с довольно открытым и живым, пусть и довольно чудаковатым парнем с дурацким прозвищем, позволяли хоть немного почувствовать себя именно живой, а не существующей. К сожалению, ненадолго. Меня снова окружили, и моя бывшая подруга снова начала заводить свою старую, давно приевшуюся шарманку про смерть мамы, горе отца, грязную, по их же вине, одежду и про мои шашни с наркоманами. Однако с абсолютной памятью я все больше и больше невольно подмечала наличие схожих деталей в том, что она обычно говорит. Я ничего не имею против самоповторов, но не тогда же, когда твоя оригинальная речь состоит из них минимум на 60%, может и больше, мне просто было лень пересчитывать. После всех боев, после того, через что я прошла, было странно продолжать это терпеть. Что они мне могут сделать? Физически они уже не ровня мне. Можно и дальше изображать жертву, но это больше не имеет смысла. Они хотят конфликта, тогда я могу им дать его. Эмма, я понимаю, что у тебя прямо-таки свербит от желания изрыгнуть какое-то новое оскорбление. Но, пожалуйста, не напрягай лишний раз мозг ради меня от этого, говорят, морщинки появляются. Это ты меня сейчас тупой назвала? От такой вопиющей наглости Эмма аж забыла слова собственной речи. Глаз ее нервно задергался. Не знаю, наверное, сама мысль о том, что я отвечаю на ее издевки, была сравнима по фантастичности происходящего с говорящим стулом. То есть, такого в принципе быть не может, и сейчас ее картина мира начала трескаться. Я бы ее, наверное, даже пожалела. Полгода назад, когда еще не до конца разочаровалась в бывшей подруге, после шкафчика же, просто проигнорировала бы, но сейчас меня так и подмывало ответить ей чем-то этаким. Не знаю, наверное, сила все же дурно на меня влияет, но в моей голове Кейп, сумевший в одиночку победить славу, не мог продолжать быть всеобщим посмешищем и жертвой бесконечной травли трех королев школы для отбросов. «Нет, как я могла», — ответила я, специально добавив дрожи в голос. «У тебя, наверное, амнезия, да, боже правый, прости за мою грубость, я не знала, как тебе тяжело. Прости еще раз». Полностью повторила ее насквозь фальшивый сочувствующий тон я, благо у меня в памяти было предостаточно вариантов ее речи. Дергающаяся половина ее лица была мне наградой, и если саму бывшую подругу я благополучно вывела из строя, то вот двое ее подружек подпевал все еще стояли крепко и не собирались меня выпускать. «Ты», — начала заводиться Эмма, только через добрый десяток секунд отошедшая от моего ответа. «Интересно, что надо сделать, чтобы окончательно разбить ее представление о реальности и моем в нем положении, да так, чтобы осколками поранило ее лицо?» С некоторым постыдным, но садистским удовольствием подумала я. «Ты забыла о своем месте в школе, психичка», — угрожающе начала давить Барнс. «Поверь, Эмма, я бы с удовольствием заняла любое место, только при одном простом условии, чтобы оно было максимально далеко от Софии и ее двух тявкающих подружек. А теперь», — чуть повысила я голос и уже куда увереннее продолжила, — «если у тебя нет ничего нового, что мне сказать, иди попрактикуйся в ораторстве с нацистами или азиатами, как раз равная тебе аудитория». После чего, приложив определенную силу, которую точно не ожидали от тщедушной тощей меня, я протолкнулась сквозь одну из подружек Эммы и уже привычно затерялась в толпе. Бесит. Ее отношение, издевки, предательство и красетничество меня просто бесит. Раньше я задавалась вопросом, почему она изменилась, почему стала такой. Раньше я наивно верила, что смогу ее понять, и мы снова сможем стать друзьями, но после шкафчика эта вера истлела. Какой же дурой я была. Сейчас я задаюсь уже другим вопросом. Как я могла подпустить столь гнилую личность к себе? Не знаю, что с ней произошло в то время, когда я отдыхала в лагере, но сейчас меня это мало волнует. Она изменилась, стала другой, двуличная, лживая кукла в руках Софии, а не моя лучшая подруга. И дороги назад уже давно нет. Стоит это принять. Принять и двигаться дальше. Сквозь боль, кровь и слезы. Меня ожидает технарский костюм, первый выход в поле, патрулирование и становление героем. Тем, кем я мечтала стать. Тем, кем восхищалась с детства. А она пусть и дальше остается одной из королев школы для отбросов и членов банд. Достойное ее место. Выбраться из школы было делом пары минут, после чего я быстро направилась подальше от этого места. Даже несмотря на то, что я смогла отвертеться и дать отпор, внутри меня едва заметно потряхивало, отчего я не могла успокоиться и шла намного быстрее обычного, словно стараясь убежать от Уинслоу. Когда я поняла, что уже не чувствую волнения от произошедшего, осмотревшись вокруг, я осознала, что все это время двигалась в сторону убежища Убер-элита. Там меня ожидает новая выматывающая тренировка, после которой я стану заметно сильнее, лучше, подготовленнее. А еще, именно там, в разломе, находится проекция единственного известного мне технаря, которого я более или менее в состоянии одолеть. По крайней мере, это не оружейник, против которого, даже против проекции, я еще долго побоюсь выходить в бою. Интересно, как бы отреагировал Убер, если бы узнал, что я намерена убить его проекцию, само собой, именно проекцию. Так или иначе, я добралась ближе к месту их проживания и после этого, найдя более-менее неприметное место, которых в округе было более чем достаточно, оставила там запасную верхнюю одежду, толстовку, трико, кроссовки, на случай, если одежда на мне будет критически повреждена. Наконец, подготовившись, я собралась с мыслями и открыла разлом. Все звуки города пропали мгновенно, оставляя меня в полной тишине, в которой даже просто мое дыхание было чем-то невероятно громким. Выйдя из-за кутка, я сразу направилась туда, где находился и что-то постоянно мастерил элит. Идти оставалось недолго, и весь путь я преодолела пешком минут за 6-7, после чего посмотрела туда, где должен находиться мой противник. Однако вместо тощего, сутулого и почти что безобидного в обиходе технаря меня ожидал готовый к бою Убер с двумя ножами военного типа. Похоже, его добровольно взятая ответственность за своего друга проявляется даже здесь, по крайней мере в месте его дислокации. Впрочем, больше он мне размышлять не дал, сходу сорвавшись в атаку. Он был быстр, чертовски быстр, почти вдвое быстрее меня, а его грация и мастерство почти выходили за рамки человеческих возможностей, упираясь в определенный пик. Моя попытка атаковать его в ответ была провальна изначально, но, к сожалению, я слишком поздно это поняла. Легко сместившись с траектории удара, он, подбросив нож в воздух, потянул меня за руку, делая одновременно с этим подножку, а после вгоняя оба ножа под ребра. Если бы не повышенная прочность, на этом наш бой и закончился бы. Я только и смогла, что перекатиться на спину и отмахнуться от него рукой лезвием, от которой он профессионально ушел, вгоняя свой нож мне в подмышку. И снова меня спасла лишь повышенная прочность. После этого стало очевидно, что после каждой атаки меня будет ожидать не менее болезненная контратака. Хотя бы потому, что пока я подымалась, он умудрился еще раза три полоснуть меня ножами по уязвимым точкам, как будто ища, где мне будет больнее. Лезвия мне тут были уже не помощниками. Впрочем, даже если я и скопирую его технику боя, он все так же продолжит меня с легкостью избивать, ибо я получу только первый уровень его навыка. Ничего не оставалось, кроме как использовать ту силу, что жрет больше всего. Ужасающий барьер. Удары ножами сыпались один за другим, иногда с разницей меньше секунды, а все, что я могла, так это пытаться минимизировать полученный урон, не подставляясь и вместе с тем не пытаясь атаковать в ответ. Руки, торс и ноги уже были полностью в порезах, когда удары, наконец, начали проходить более редко. На лице проекции выступил, наверняка холодный, пот, руки дрожали, а движения перестали быть плавными и угрожающими, став рваными и порывистыми, будто он боролся теперь еще и с самим собой. Не воспользоваться этим было нельзя, и, дождавшись очередного удара, я нанесла свой, по очевидно провалившемуся уберу, пробивая его глотку насквозь. Все, ха-а, ха-а, ха-а, победа. Однако не успела я толком порадоваться, как плечо прострелило особой резкой болью, а рука повисла плетью. Вскрикнув, я пошатнулась в сторону, и только это спасло меня от второго попадания, но уже в голову. К счастью, пока я дралась с убером, мы плавно сместились к выходу, что позволило мне спрятаться за углом и перевести дух. Место попадания горело огнем, глаза слезились, а мышцы едва ли могли выдать хотя бы половину от максимума возможностей, но я упрямо, сжав зубы, отказывалась терять сознание, понимая, что тогда меня уже ничто не спасет. Секунды растягивались в минуты, когда я наконец услышала неуверенные шаги Элита. Он двигался медленно, слишком медленно даже для себя, но я не решалась выглянуть из-за угла, боясь показать свое местоположение, пока не показалось дуло ружья. Чем-то оно напоминало мушкет, только двуствольный, и тряслось так, будто его несет человек с Паркинсоном всего тела. Резко дернув ружье на себя целой рукой, я одновременно сблизилась с проекцией и ударила со всей дури головой, предварительно создав на той лезвие. И только сейчас я поняла, что моя аура все еще действовала, иначе объяснить его первое попадание в плечо, а не голову, и последующий промах было нельзя. Черт, только способности славы и укрепления в этом бою меня, по сути, и спасли, ибо разница в скорости и технике была катастрофической. Зато это отлично показывает мой текущий уровень, не дотягивающий даже до уровня друзей-неудачников. Похоже, пока что это мой предел. Без сил свалившись прямо там, где стояла, я только и могла, что часто, но не глубоко дышать, стараясь поменьше тревожить полученные раны. Здоровье повисло в красной отметке, в жалких 25 единицах от смерти, и пока что не спешило восстанавливаться, борясь с кровотечением. Наскоро порвав свою одежду, я, как могла, использовала ту для перевязки особенно опасных, на первый взгляд, ран. Помогло это слабо, но большего сделать я, увы, не могла. За то, что могла, так это думать, и мысли мои были безрадостными. Вот кто бы мог подумать, что пара друзей-неудачников, которых останавливали и ловили едва ли не все, кому не лень, могут оказаться настолько опасными противниками. А ведь за время боя с тем же Убером я насчитала более 20 раз, когда он мог меня убить, и лишь укрепление не давало ему этого сделать. Про столкновение с технарем я вообще думать не хочу. Сколько в итоге я так пролежала, пытаясь не похоронить окончательно собственную самооценку, неизвестно, но здоровье сдвинулось с мертвой точки, начав постепенно, порой неуверенно, но все же восстанавливаться. Теперь я уже могла более адекватно реагировать на окружающий мир, а потому, кряхтя, словно старая бабка, и опираясь на стену, я смогла принять сидячее положение и посмотреть на маячащую на грани восприятия статистику. Скорость развития навыков плюс 100%, выносливость 25, плюс 5, воля 35, плюс 3, укрепление тела, уровень 16, плюс 4, регенерация, уровень 8, плюс 4, фантомные резцы, уровень 5, плюс 1, ужасающий барьер, уровень 5, плюс 3. Получено 1370 очков опыта. Противники убиты. Убер, проекция, элит, проекция. Навык, подражание. Уровень 20, плюс 5. Получено 9800 очков опыта. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык легендарного уровня понимания основ. Понимание основ. Уровень 1. Плюс 10 проводимость. Вы понимаете и знаете основы любых никиповских навыков, а их скорость развития увеличивается на 200%. Все навыки, не достигшие 25 уровня, плюс 1 за каждые 5 уровней навыка понимания основ. Интеллект плюс 5 за уровень навыка понимания основ. Затраты энергии. 25 единиц в минуту на поддержание. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык необычного уровня созидания. Созидание. Уровень макс. Вы можете изучать чертежи и создавать предметы на их основе. Чертежи можно получить в разломах за победу над технарями, в особых испытаниях и в награду за квесты. Чертежи можно попытаться объединить, чтобы получить новый чертеж того же уровня качества или выше. Чем больше чертежей схожего класса, тем выше шанс получить чертеж того же класса более высокого уровня. Для объединения чертежей требуется энергия 100 ед, плюс 10 суммарный уровень чертежей. Разблокирована возможность ставок. Теперь вы можете предлагать чертежи в качестве ставки при открытии разлома. В нем вам будет встречаться противник, оснащенный предметом аналогичного технологического уровня. В случае победы есть возможность забрать предмет или сам чертеж. В случае проигрыша чертеж пропадает. Если предложить несколько чертежей разного уровня, есть шанс получить награду более высокого уровня. Уровень повышен. Уровень 8, 1178 тысяч. Получено 5 очков развития. Очков развития 40. Укрепление тела. Уровень 23. Мда, сегодня на тренировку я точно не пойду. Примечание к части. https://imgurtso.masnxp. Бравые сантехники Uber Elite. Эскалация. Уинслоу. Неделю спустя. София. Наблюдая за все таким же быстрым и суетливым отступлением этой ничтожной идеальной жертвы Тейлор, Хесс не чувствовала привычного торжества. Вот вроде все как обычно. Девчонка пытается избегать контакта с ними, носит мешковатые одежды, закрывается и не пытается общаться с кем-либо, боясь повторного предательства. Но ее инстинкты буквально вопили, что это больше не паническое бегство отчаявшейся жертвы, а планомерное и осторожное отступление проигравшего, но не поверженного хищника. Тейлор, хищник, не смешите мои кроссовки, она жертва и никто более. Стала таковой после предательства Эммы и больше не пыталась выбраться из того положения, в которое попала. Не то, чтобы это было вообще возможно, ибо жертва – это навсегда, но София с радостью бы понаблюдала за ее попытками, чтобы в нужное время подставить подножку и столкнуть ее в бездну отчаяния, в полной мере удовлетворяя свои садистские наклонности. Именно таковой подножкой и должен был стать шкафчик, но Тейлор неожиданно встала, отряхнулась и начала показывать зубки. Медленно, фоня страхом за версту и неуверенно, но все же огрызаться. Она больше не реагирует на подначки Мэдисон, но не забивается в раковину отчужденности, как раньше, а скорее, не считает ее достойной, чтобы отвечать. София не была в этом уверена, более того, она даже собственным чувствам не спешила верить, но все же оставила в памяти зарубку. А вот с Эммой, своей бывшей подругой, она огрызалась в полной мере. И чем сильнее было давление на нее, тем острее и грубее были ответные высказывания. Даже предупреждение от господина Куинлана было с вежливым видом просто проигнорировано. А ведь это обычно ее прерогатива. София не до конца понимала, почему начавшая отращивать зубки идеальная жертва ее так сильно, просто до исступления бесит, но полное понимание ей не нужно было. Как сказал избитый ею нацист, доебаться можно даже до столба, сука. Столь простая, но глубокомысленная фраза так понравилась Софии, что она в полной мере оправдала ее своим поведением в школе, докапываясь до Тейлор всегда и везде. Не выполнила домашку, виновата Тейлор. Не получила высший балл, виновата Тейлор. Никого не избила во время патруля, снова виновата Тейлор. Болит голова или банально встала не с той ноги. Правильно, виновата опять-таки Тейлор, ибо она жертва и должна своими страданиями ублажать хищников. И вот сейчас начавшая отращивать зубки Эберт грозится оставить ее без идеальной жертвы в своем тощем, испуганном личике, читать страх на котором столь просто и волнительно. «Что ты видишь, Эмма?» — спросила у своей подруги София, взглядом указывая на спешащую покинуть школу Эберт. Спешащую сбежать из Уинслоу девчонку, недоуменно посмотрела на нее Барнс. «Нет, смотри внимательнее», — раздраженно повела плечами София. Раздражена она была не только и не столько неудачами в школе, сколько поведением сокомандников или, точнее, одного из них, рыцарь. Получив странную, неуверенную наводку от своей силы и даже не до конца веря в нее, он все же со всей тщательностью и ответственностью приступил к проверке, как и подобает настоящему рыцарю. Ну или так могло показаться слепо-глухонемым инвалидом умственного труда, ибо привыкший скрываться на свету Софии не стало большой проблемой расколоть этого мягкосердечного идиота. Впрочем, он даже и не скрывался. Ну, может, разве что Виста ничего не поняла, но она и так ничего не замечает, когда дело касается рыцаря. И результаты быстрого допроса были неоднозначными. Не так давно появился новый Кейб без маски и имени, но уже успевший связаться со Славой и испортить им с Дином свидание. Мысль, что этой новенькой как раз может быть получившая триггер в шкафчике Тейлор, была отброшена раньше, чем до конца сформировалась в сознании, ибо это просто абсурдно. Тейлор – идеальная жертва и точка. Никто не смеет пытаться нарушить этот статус, если не хочет навлечь на себя гнев не только королев школы, но и призрачного сталкера. Тейлор где-то умудрилась найти ниточку надежды и начала вставать на ноги. Прекрасная возможность, чтобы сломать эту опору, обрушив девчонку в самую бездну отчаяния. А это не будет слишком, одно дело шкафчик, но вот сломать Тейлор ноги, хочешь не хочешь, но тогда будет разбирательство, пусть даже и чисто формальное, боязливо спросила подошедшая Мэдисон. Она всегда была такой, излишне осторожной и не любящей рисковать. «Успокойся, Мэтт, это я фигурально выражаюсь», приобняла последнего члена трио София, после чего, возбужденная пришедшей идеей, горячо зашептала той в ухо. «А может и нет. В любом случае, мне надо, чтобы ты вот что сделала. На следующий день, подходя к школе, я все никак не могла выбросить из головы мысли о двух новых навыках. И если первый, полностью соответствуя легендарному рангу, был полезен вот прямо сейчас, позволяя за крайне короткий промежуток времени обучиться чему-то новому и полезному, то вот второй был, как бы сказать, бесполезен без чертежей чуть меньше, чем полностью. Для сравнения, всего раз применив понимание основ для изучения рукопашного боя с Убером, я получила не только теорию, но и практические навыки в этом деле. Моя сила едва ли не в буквальном смысле вбила основы навыков мастера рукопашного боя в рефлексы тела, а также знания в разум, позволяя с первых же секунд достойно держаться против одного из дуэта злодеев, а скорость развития впечатляла воображение. Всего за 20 с лишним минут я подняла навык мастера боя со второго уровня до седьмого. Итак, во всем: технические знания, математические расчеты, химические и физические формулы будто сами собой появлялись в голове, а когда я пыталась изучить что-то новое, создавалось непередаваемое ощущение дежавю. Будто все это я уже давно знала, но забыла, а сейчас просто освежаю память. Естественно, что в таком случае скорость обучения возрастает в разы, а если брать во внимание абсолютную память, то и вовсе на порядок. Ту программу по математике, что мы должны были изучать целый год, я прошла в буквальном смысле за пару вечеров использования понимания основ до истощения. Приложив достаточно времени, усилий и старания, я могла бы стать мастером во всем, чего только душа пожелает. По-другому дела обстояли с созиданием. Имея нужные чертежи и материалы, я легко могла бы создать что угодно. Моя сила словно взяла бы весь процесс создания на себя. Есть такое подозрение, что именно это и происходит с обычными технарями, ибо создание тинкертиха без технаря чертовски проблематично, но без этих самых чертежей я абсолютно бесполезна как технарь. Даже для воплощения обычной шоковой дубинки, идея создания которой так и просится, если хоть немного знать Софию, от меня требовались не только пластик и металл и навыки обращения с ними, но и определенный набор знаний оружейника, техника и электрика, причем далеко не первого уровня. Однако я не могла отказаться от возможности самостоятельного создания и починки собственного снаряжения, хотя бы для дальнейшей экономии отнюдь не резинового бюджета. Это если не брать во внимание то, что элит не может чинить то, что уже создал. Разобрать старое и на его основе создать нечто новое, при условии, что оно будет достаточно сильно отличаться от того, что он уже делал, пожалуйста, а вот починить старое уже нет. Иными словами, Если в моем будущем технарском костюме что-то выйдет из строя, придется либо просить у Бирасолитом заменить это чем-то похожим, либо носить, пока окончательно не сломается, а потом снова обращаться к ним. Надо ли говорить, что на это все уйдут деньги и немалые? К счастью или к сожалению, но я не являюсь одним из технарей СКП и протектората, а потому материалы, чертежи и мастерскую по первому же запросу мне никто предоставлять не собирается. Смотря на это, становится очевидным, почему успешных технарей-одиночек можно пересчитать по пальцам одной руки, банально денег нет. Впрочем, кроме этих мерзких забот меня несколько беспокоило еще кое-что, а именно новое полученное задание. Получено новое задание. В чем сила? Вы на собственной шкуре ощутили силу навыков, а значит пора увеличить их эффективность. Не правда ли? Поднимите 3 любых навыка кроме подражания до 25 плюс уровня. Награда. 5000 очков опыта. За досужими размышлениями о том, какие навыки качать в первую очередь, а какие могут и подождать немного, я начала набирать себе еду в столовой. Почти 1,5 года я здесь не появлялась из-за троих сучек, и за это время уже даже успела позабыть, какая здесь обычно толкучка. Впрочем, раз уж я взялась противопоставлять себя им, то надо постепенно возвращать то, что у меня отобрали. И возможность еды в столовой – это только начало. За это время у меня накопился приличный такой списочек долгов к Софии и ее прихлебателям, и неплохо бы это все с них взыскать. Однако, несмотря на свои до боли храбрые мысли, я не переставала следить за окружением, а потому двух целенаправленно идущих ко мне верзил из футбольной команды мне было сложно не заметить. Так что, по-быстренькому доживав то, что было во рту, я сразу же развернулась к ним, но не спешила ничего говорить. Была блеклая надежда на то, что они просто мимо пройдут. Ха-ха, мимо, в Уинслоу, но она ожидаемо не оправдалась. Эберт, сразу же начал самый большой и массивный из них. Это ты оскорбила Эмму и рассказываешь гадости у нее за спиной? Больше утверждал, нежели спрашивал он. Допустим, не оскорбила, а констатировала факт. Решила я все же внести немного ясности, хотя и понимала, что это все равно, что метать бисер перед свиньями. Никто не оценит моих потуг. Ну а насчет гадостей за спиной, это вы явно адресом ошиблись. Это сама Эмма обычно таким занимается. Хватит лгать, Эберт. Мэдисон нам все рассказала. Разъярился Верзила, только что выдав доносчика. Ну конечно, Трия. Без них в этой школе ничего не обходится. Да, тогда зачем вы вообще меня спросили? Впрочем, ладно, зачем пришли? Простите, но обедом я не поделюсь, мне самой мало. Обедом? Удивленно переспросил он. Похоже, резкая смена темы немного нагрузила его процессор, и ему потребовалось лишнее время на избавление от словесного мусора. Неважно, ты ответишь за все свои слова, завистливая дрянь. Мерзко ухмыльнулся он, а еще двое верзил из его команды подошли сзади и положили свои тяжелые грабли мне на плечи. 4 крепких здоровых лба на одну тощую хрупкую меня, как храбро. Насквозь фальшиво восхищенным тоном пропела я на всю столовую, привлекая внимание. Обмельчала нынче наша футбольная команда, раз теперь для знакомства с девушкой нужна такая группа поддержки. А в туалет вы тоже вместе ходите? Под конец невинно поинтересовалась я обычным тоном, но ввиду замолчавшей уже на первых словах столовой, мой голос услышали все. Теперь, что бы они со мной ни сделали, в футбольной команде точно не отмыться. И он это понял. Видимо, зря я на этого Верзилу наговаривала, и он один из немногих в этой школе, у кого мозги хотя бы присутствуют. Нет, не работают, иначе он бы не купился на столь дешевую провокацию Мэдисон, но хотя бы просто занимают место в пустующей у других черепной коробке. «Отпустите ее», – зарычал футболист, сдерживая гнев. Было видно, что куда больше он хотел бы вмазать мне со всей своей дурной силушки, но тогда бы он самолично расписался под каждым сказанным мной словом, а с репутацией труса и гея его вышвырнут из футбольной команды пинками, после чего, а ужас, мозгам придется начать работать, добиваясь приемлемых оценок. «Мы еще встретимся, Эберт», – мрачно зарычал он мне в лицо и, круто развернувшись, пошел со своей группой поддержки обратно. Черт, не думала, что простые слова могут возыметь такой эффект. Дальнейшее пребывание в школе было даже каким-то до боли обыденным, разве что Эмма в этот раз не докучала со своими глупыми однотипными высказываниями. Становится даже отчасти стыдно, что я вообще на них велась. Впрочем, учитывая, что они всегда били по самому больному, В этом нет ничего удивительного. В любом случае, наскоро перекусив тем, что было в моих запасах, я пошла, нет, не к Уберу с Элитом, а в мерзкого Боба, бросить испытание его самому большому и самому жирному блюду во всем Брактонби, благо, потолстеть у меня теперь не выйдет. Мало того, что полностью выкладываюсь на тренировках, так еще и ускорившаяся регенерация постоянно жрет ресурсы на обновление организма. И по моим расчетам, это займет еще минимум 3 месяца. Впрочем, дойти до мерзкого Боба без приключений у меня так и не получилось. Мальчики, посмотрела я на давнишнего забияку из футбольной команды в окружении еще 2 своих собратьев по разуму, после чего показательно оглянулась, уже нисколько не удивившись подошедшему сзади 4-му из этих молодцев. «Я таки вам настолько понравилась», все так же показательно вздернула я бровь. «Лестно, конечно, но, пожалуйста, не надо меня преследовать, это меня пугает». «И не зря боишься, Эберт», картинно разминая кулаки вперед вышел за правило, а его подручный сзади схватил, не давая дернуться. «Раньше мы хотели просто научить тебя хорошим манерам, может, даже, обошлось бы без избиения, но ты сама решила пойти по сложному пути, так что сама виновата, если мы случайно переломаем тебе кости». Медленно, явно чувствуя себя хозяином положения, начал подходить футболист. «Я почему-то так и думала», грустно вздохнула я, подключаясь к силе мастера основ. «Ну конечно, как я вообще могла подумать, что что-то у меня пойдет нормально и не выйдет вот таким вот боком?» Я отвела левую ногу немного назад, после чего обрушила правую на пальцы футболиста, гарантируя ему переломы. Человеческий организм – чертовски сложная, но одновременно с этим хрупкая система, и если знать, куда и, самое главное, как бить, можно добиться поразительных результатов. Вот и сейчас, внезапно ощутив резкую ноющую боль, он нечаянно ослабил руки, что позволило перекинуть того через себя. Второго атаковавшего ожидала пара точных ударов по болевым точкам, заставившая того отступить назад. Попытавшийся взять в захват третий нарвался на серию точечных ударов, надежно уложившую того на асфальт. Последнего ожидала та же участь. Да, физически эти верзилы куда сильнее и массивнее худосочной меня, но уязвимые точки есть у всех, и если знаешь, как на них надавить, можно многого добиться. Скорость развития навыков плюс 100%. Мастер боя. Уровень 12, плюс 2. Получено 230 очков опыта. Мастер боя. Уровень 12. Объединяет знания по анатомии, тактике и мастерству рукопашного боя, позволяя наиболее эффективно использовать их в бою. Замерев на несколько секунд, я осмотрелась по сторонам, а затем присмотрелась к стонущим теперь на земле телам игроков нашей футбольной команды. Они даже не пытались встать, сильные ушибы, полученные из-за резкого и неожиданного падения и удара о жесткий асфальт, ноющие бока и органы, переломы пальцев у кого-то, все это более чем достаточные стимулы для того, чтобы пытаться утихомирить боль, вместо того, чтобы прикладывать усилия для попытки встать на ноги и уж тем более для попытки продолжить нападки в сторону того, кто эту самую боль так неожиданно им причинил. У человека вообще есть такая привычка быстро учиться чему-то, если в процессе он испытывает боль. И чем больше и сильнее боль, тем сильнее и качественнее полученный урок. Сомнительно, что они рискнут снова лезть ко мне после произошедшего, а если и полезут, то с заметным страхом и опаской. Черт, чувствую себя главной героиней какого-то боевика, которая является каким-то супершпионом. Аж воодушевляет по самое не могу. Да, мальчики, не могла не вставить я свое слово, теперь понятно, почему команда Уинслоу постоянно проигрывает. Вас, оказывается, даже худенькая девочка вроде меня может повалить на землю и заставить рыдать. Какие же вы жалкие и ничтожные, впрочем, как и подобает быть целующим ноги этих сук Эммы, Мэдисон и Софии, шавкам. Оставайтесь копошиться у себя в дерьме, а ко мне не приближайтесь, за вонь, исходящую от вас, в следующий раз я вам переломаю колени, выбросив вас с вашей дороги приключений. Удачи, мальчики, и не лежите на земле, заболеете. Развернувшись, я продолжила свой путь, как ни в чем не бывало. Какое же это прекрасное чувство, когда ты знаешь и понимаешь, что нужно делать, как себя вести, что говорить, и так далее. Навык мастера основ прекрасен даже не столько скоростью обучения, которую он мне дает, сколько тем, как он универсален. Разве ранее я когда-то смогла бы сообразить и сходу выдать такую речь? Да никогда в жизни. Разве что, после долгих часов раздумий и тщательного составления этой речи, а прямо здесь и сейчас, что это было, нужные слова, подходящие моему мнению и моим мыслям, словно после многих часов подбора сами выстроились в цепочку и вылетели из моего рта. Единственное, чего не поняла даже я сама, как связаны сломанные колени и дорога приключений. Наверное, надо спросить у Убера, он умник, значит, ему и отдуваться. Примечание к части. Бичина. Подготовка. Слушай, а это нормально, что к вроде как сюжетному заданию мы приступаем спустя вот уже почти 20 часов игры. Не могла не поинтересоваться я, ведя своего персонажа к воротам Вайтрона, до сих пор пытаясь понять, каким это образом два данных уникума заманили меня в свою секту тогда купи Скайрим Говарда. А в Скайриме есть сюжет. Посмотрел Элит на нас с Убером, как баран на новые ворота. А я всегда думал, что это просто очередные квесты из сотен других. Да, есть. И да, это нормально, ответил на оба наши вопроса Убер. И вообще, забейте на предупреждение о драконах, они от вас все равно не убегут. Идите лучше с великанами поиграйте. Окей, еще не до конца понимая подавленного хихиканья двух друзей-балбесов, я и вправду сменила направление бега своей героини. И вот через 5 минут она уже покоряла небеса под задорное ржание двух обалдуев. Эй, как это у тебя вообще получается? Возмутилась я тому, как прямоходящий кошак с луком ловко разбивает великана. Вот вроде уровень 1, снаряжение тоже одно, но меня отправило покорять околоземную орбиту, а вот он ловко снял уже половину здоровья великана и не спешил попадать под дубину. Никто не совершенен, кроме меня, все еще продолжая смеяться, ответил этот уникум, и только тут до меня дошло, что он мухлюет напропалую, где-то умудрившись прокачать скрытность до сотни, и теперь играет с великаном в прятки, кроме того, еще и помогая себе своей силой. «Да ну вас!» – обиженно бросила я, разворачиваясь в сторону мастерской. «Пойду лучше поработаю». Все же ответила я на невысказанный вопрос, мысленно прикидывая, чтобы такого полезного против Софии попробовать собрать. Как несложно догадаться, эти два идиота заманили меня в свои сети игроков, а ведь ничто не предвещало беды. Ну вот откуда я могла знать, что фраза про колени и дорогу приключений является едва ли не культовой среди игроков Земли Алиф. Правильно, ниоткуда, ведь я не игрок, живу на Земле Бет и совсем не интересуюсь игровыми новостями, следовательно, ни про какой Скайрим я и знать не знала. Но нет, эти два уникума не только подробно разъяснили, что это за фраза, почему она звучит от стражников, и какой смысл в нее вкладывают игроки, но и затянули поиграть в взломанную пиратскую версию с кучей модов и работающим кооперативом на 4 человек. Как объяснил явно довольный собой Элит, ничего этого изначально в игре предусмотрено не было, но он немного пошаманил над кодом не только и не столько самой игры, сколько фанатских модификаций, после чего добавил еще что-то и от себя, в результате чего получилось это, просто это, и черт бы его побрал, но я реально восхищена его упорством, если не сказать упоротостью. Собрать вместе, перелопатить, частично изменить, скомпоновать и заставить более 300 модификаций работать вместе, при этом стабильно работать и не вылетать каждые 2 минуты, это реально пробирает до мурашек. Вот тебе и безобидный технарь-неудачник. Уже после столкновения с их проекциями я поняла, что недооценивать кипов смертельно опасно, какая бы репутация у них ни была, а сейчас только в очередной раз в этом убедилась. Узнав все это, я уже не могла не согласиться попробовать его ультра-мега-крутую сборку. Это Элит, что тут еще надо объяснять, хотя бы из банального уважения к проделанному труду. И это оказалось неожиданно интересно, и это же заставило меня задуматься кое о чем, на что раньше я не особенно обращала внимания, а именно на особенности сил. Как известно, силы в той или иной мере подходят своим обладателям и дают им ровно то, что более всего необходимо, по версии истока сил, в момент триггера. Папа страдал от непрекращающейся депрессии от того, что подвел как докеров, так и меня, и это стало его триггером, ну или по крайней мере я так думаю, приводя к способности порождать и контролировать крыс. Но тогда, если учитывать, что моим триггером стал шкафчик с отходами, я должна была стать либо телекинетиком с контролем мусора, либо властелином с контролем насекомых, ибо это была основная угроза на тот момент. Однако этого не случилось. Но что если предположить, что исток сил заглядывает глубже, беря за основу не только текущую угрозу, но и потаенные желания носителя? Тогда полученные мной способности козыря имеют смысл. Я всегда хотела стать лучше, стать героем, спасать невинных, бороться с преступностью, защищать слабых, как Александрия, что и воплотилось в подражание, а не вылившиеся, но давно переполнившие мою чашу терпения агрессивные нападки Трия дали возможность безнаказанно выпускать агрессию в разломах. Сюда же можно отнести и желание самого истока к развитию, что удовлетворяется там же. Но тогда появляется другой вопрос, а именно логика выпадения сил. Убитая мной проекция Софии обладала именно что способностями призрачного сталкера, которые находятся максимально далеко от создания лезвий на коже. Если не брать во внимание, что они тоже смещают по фазе. Но тогда выходит, что исток сил обладает больше, чем одной способностью, и просто выдает одну из своего перечня в момент триггера. Это же может объяснить и то, почему у многих кипов способности похожие или частично переплетаются, ведь они все исходят из одного истока. Это же объясняет то астрономическое количество энергии, что доступно истоку, и объясняет, почему я сразу получила лишь ничтожно малую его часть. Ведь никто же в здравом уме не будет давать новичку все свои силы, это просто глупо. Однако чем больше я прикладываю к чему-то усилий, тем лучше результат, и тем больше открывается возможностей для дальнейшего развития. Те же резцы, полученные мной, изначально были первого уровня, то бишь почти полностью бесполезны, но развивая их или, скорее, снимая некие ограничители, я получила куда более мощное оружие, чем было изначально. Это же подводит к мысли, что истоки стремятся к развитию, а мой просто чуть более явно общается со своим носителем, нежели другие. Впрочем, это все теории, и никак подтвердить или опровергнуть их я не могу, а потому стоит пока не забивать этим голову и заняться текущими проблемами, а именно снаряжением. Итак, шоковая дубинка. Когда я говорила, что она сложна в создании, я не врала, она действительно сложна для ничего не знающей и ничего не умеющей меня. Но вот вместе с правильным подбором навыков за счет понимания основ и при вдумчивом изучении материала, а также подборе правильных компонентов, я смогла уже через неделю начать собирать свой первый тестовый образец. Увы, для задержания кипов телескопическая дубинка не подходила чуть меньше, чем полностью, ибо таковой с засильем банты оружия в нашем городе никого не напугаешь. Требовалось что-то более внушительное, так что выполненная из стали 40-сантиметровая специально утяжеленная на конце трубка была неплохим решением. Создать рычажок-активатор внутренней начинки вообще было делом 10 минут, а вот с самой начинкой пришлось как следует повозиться. Современная и, самое главное, доступная мне технология просто не имела достаточно мощных и компактных генераторов, чтобы запитать устройство, находясь внутри него, а не, допустим, в виде ранца за спиной. И вот когда я уже хотела сдаться и признать, что без чертежей едва ли смогу что-то путное создать, меня отвлек голос другого технаря. «Чего нахмурилась?» «Тей», — спросила Лид, чью мастерскую я временно оккупировала с полного попустительства хозяина. В тот момент он что-то делал в моем будущем костюме и просто махнул рукой, чтоб не отвлекали, а дальше просто ничего менять не стал. Да никак не могу подобрать подходящее электрическое устройство для шоковой дубинки, показала я ему прототип. А, оглушающая дубинка из Half-Life 2. Неожиданно обрадовался он. Классику любим, полностью одобряю твой выбор. Где-то у меня здесь лежала и моя дубинка, да только у нее что-то сломалось, а починить не вышло. Едва ли не с головой нырнул в горы своего сломанного или лишь отчасти работающего хлама технарь, бормоча что-то о физиках, иных мирах и вторжении пришельцев. Честно сказать, я не поняла, о чем это он, но да ладно, не буду лишний раз спрашивать. А, вот она. Словно величайшие сокровища достал он довольно грубую на вид дубинку-шокер, после чего перебросил ту мне, так, что я ее едва поймала. Забирай, она у меня все равно уже где-то год не работает, а у тебя, может, что и получится путное из нее сделать. А даже если и нет, невелика потеря. Я все равно уже Half-Life он переболел, сказал он то, после чего я окончательно перестала его понимать. Вроде и говорим на одном языке, но создается впечатление, будто мы из разных миров, осознаваться в этом стыдно. Так что я только и могла, что как-то скомканно поблагодарить вернувшегося к работе. А он разве не играл? Похоже, пропустила его появление, технаря, после чего и самой заняться осмотром орудия игроманов.